Глава 21. Лорд Роберт чуть приподнимает бровь, и я бросаю на него злой взгляд. Сигналю. «Это все из-за тебя. Но я научилась выживать за последние 7 лет, когда от меня зависела жизнь младенца. Я уяснила, что в жестоком мире драконов нужно уметь скалить зубы. И еще блефовать. Сейчас я блефую, изображая леди, чтобы поставить на место мисс Сайш. Ведь муж сам позволил нам с ней сразиться за положение в замке. Так что я буду играть и скалить зубы, но под плинтус себя загонять не позволю. На мне Эрик. Если бы не сын, я бы просто ушла из Кахэма и даже сражаться за приданное Лилии не стала. Но в сложившихся условиях я буду бороться». «Милая, ты сильно изменилась», — чуть иронично произносит лорд Роберт, и мисс Сайш зло хихикает. «Люди меняются», — усмехаюсь я. Подмечаю, что Роберт смотрит на Эрика, прекрасно держащегося за столом. В его глазах одобрение, а я этого надменного лорда уже видеть не могу. Как же он меня раздражает и выбивает из колеи. Самоуверенный, неуправляемый, злопамятный. Выдыхаю. У него есть причины быть таким. Но и я не Лилия. А может быть, жена лорда была не так уж виновата? Взяла только немного украшений и рубин, чтобы открыть портал и бежать. Чем больше я думаю, тем больше убеждаюсь, что Лилия скрывалась от отца, и разоблачение Шайс будет мне на руку. Обед проходит в молчании. Если Кристина пытается что-то сказать, мисс Сайш цыкает на нее. Я, видимо, испортила экономке аппетит. Иногда мы с Эриком молча переглядываемся и улыбаемся. И это тоже не скрывается от острого взгляда лорда Роберта. «Эрик!» — обращается он к сыну, когда на столе остается только десерт. «Я хочу, чтобы мы каждый день трапезничали вместе, за одним столом. Ты мой сын». «Хорошо», — Эрик серьезно кивает. «Тогда позволь мне показать тебе имение», — Роберт кидает на меня вопросительный взгляд. Его светлые глаза хитро блестят из-под бровей в разлёт, и я понимаю, что тягаться с Робертом непросто. Он умен. Эрик неуверенно смотрит на меня. «Конечно», — ласково улыбаюсь, — «тебе будет интересно посмотреть имение. Развлечешься. Разговор не нравится мисс Сайш. Она 7 лет сидела хозяйкой в замке и успела привыкнуть к этой роли, а также, возможно, взлелеяла мечты. Да и в городке говорили, что экономка высасывает из имения все соки. Не удивлюсь, если обворовывает Роберта. Когда невыносимый обед заканчивается, мы с Эриком возвращаемся к себе. С удивлением замечаю, что перед дверьми появляется охранник. Они с Рэем играют в карты. «Служанки все еще в летней кухне?» — спрашиваю я Рэя. Он молча кивает и встает. «Я посижу с молодым лордом», — произносит решительно. «Отлично. Рэй хоть и хмурый, но прекрасная нянька для Эрика. Я не боюсь оставить с ним сына». Малыш же сразу прорывается в покое и переодевается в старую одежду. Так он протестует против лорда Роберта, а я его не останавливаю. Служанок нахожу в летней кухне, устроенной в одном из дворов замка. Они шушукаются, хихикают и перебирают бобы. «Добрый день», — улыбаюсь я уверенно. «А чем вы таким заняты? Нужна ваша помощь в замке». Девушки поднимают на меня глаза. «Мисс Сайш сказала», — начинает высокая рыжая девица. «А я говорю, что нужно смести паутину с потолка в кухне и отдраить прачечную. Саму кухню я уже привела в нормальный вид». Упираю руки в бока, а девицы хлопают глазами. Не понимают, почему должны слушаться меня. В принципе, они правы, поэтому я собираюсь пустить в ход тяжелую артиллерию и упомянуть, что я жена хозяина. Но в этот момент к нам врывается Саманта в своем огромном чепце. «Что вы тут делаете?» Немного истерично спрашивает она. «Мисс Саманта», — радуюсь я, — «подтвердите девушкам, что я леди Лилия, законная супруга лорда Шарсо». Она в ответ краснеет. «Но я ведь не попросила ничего противозаконного». А девушки вопросительно глядят уже на нее, не зная, что делать. «Это леди Лилия», — неохотно цедит Саманта. «Вот и чудно. Веники и палки возьмете в кладовке в кухне. Мисс Саманта, проследите, чтобы паутина была обметена, шкафчики почищены, а прачечная блестела». С этими словами я выхожу из летней кухни и направляюсь на выход. Нужно придумать, как добраться до города. Плестись пешком — не вариант. В конюшне меня встречают встревоженными и растерянными взглядами. Слуги в замке знают, что я жена хозяина. Но при этом странная жена, плохо одетая, неприкаянная, опальная. Понимая их, совершенно непонятно, как вести себя с такой. А когда она еще и мать юного наследника, вообще беда. Но с персоналом замка я использую дружелюбную стратегию и просто улыбаюсь. «Можно мне лошадку? Хочу съездить в город». Конюх смотрит на меня ошалело. В его глазах пляшут испуг вперемешку с недоумением. «Выберите самую смирную, пожалуйста», — добиваю я его. Но прикословить он все таки не смеет и спешит вывести лошадь. «Все получилось». Я, наконец, обойду лавки и произучаю рынок. Свечи пока не беру, потому что в этой одежде меня не пустят ни в одно приличное место. Нужно на деньги из запаса купить материалы и сшить нам с Эриком нормальную одежду. С этими мыслями я выхожу вслед за конюхом, держащим под усы лошадку. «И куда вы собрались, верхом?» — слышится голос лорда Роберта. Он спокойно и уверенно идет к нам. А рядом топает Эрик. С ними еще и Кристина, аккуратно придерживающая нарядное платье. Но, боже, как же отец и сын похожи внешне!